Она снова нахмурилась и посмотрела на Тома. «Арагог никогда не тронет друзей Хагрида и моих друзей, он вполне дружелюбен, а к смерти Миртл, я уверена, он не имеет никакого отношения. Нам пора, а то хватится», — оборвала она сама себя и, бросив последний взгляд на поляну, достала компас. «Идем». Том быстро нагнал ее, зажег на конце волшебной палочки люмос и стал освещать их путь. Он вовсе не хотел отчитывать Аврору, но ее неосторожность выходила за рамки. «Я думала, тебе понравится», — грустно проговорила Аврора. «На, возьми». Она протянула руку, в которой был зажат небольшой букетик из 5 цветов. «Джоконда оценит, только не говори ей, где взял, скажи, что наколдовал. Не хочу, чтобы она приходила на поляну». «Почему?» «Да потому, что эти цветы в большом количестве одурманивают самыми сокровенными желаниями, понятия не имею, что может случиться с человеком, если он останется там надолго. Кстати, а что почувствовал ты?» В темноте леса становилось все больше звуков, исходящих из разных сторон, пора было прибавить шагу. «Почему?» — снова спросил Риддл, минуя вопрос. «Я же объяснила, Джоконде будет слишком тяжело отказаться от мечты вернуть свою семью, а именно это она и увидит. Самые сокровенные желания, понимаешь, я не это имел в виду. Почему ты показала мне это место? Кто его еще видел?» Она остановилась, явно не ожидая такого вопроса. «Никто, только мы с Хагридом, это наша тайна. Тайна, которую ты открыла мне, вот интересно, чем я заслужил». Некоторое время она молчала, подыскивая правильные слова, постоянно отводила взгляд в сторону темноты леса, но после глубокого вздоха все же решилась. «Я хотела увидеть твои настоящие эмоции, Том». Холодный тон голоса был слишком наигранным. Невозмутимость скрывала неуверенность. Такого ответа он точно не ожидал, однако не впервые замечал за Авророй склонность к недоверию. Раньше она пыталась убежать от встреч с ним, сводила общение к минимуму, но почему-то решилась открыть ему такую важную тайну. «Так дело не в подарке для Джоконды», — рассудил он. «Неужели я такой отвратительный лицемерный тип?» «Аврора», — она спрятала компас во мху, поднялась на ноги и отодвинула ветки кустов, скрывающие тропу к замку. «Нет, Том, ты просто не такой, как все», — сказала она и полезла сквозь завесу из боярышника, пытаясь избежать дальнейшего разговора. Ответ не исчерпал вопроса, но Том все понял. Аврора клинически не переносила ложь и правильно расценивала его лицемерие, но почему-то хотела увидеть настоящего Риддла, а точнее, доказать, что и у него есть человеческие, искренние эмоции, о которых никто и не догадывался. Удивительно сильная интуиция удивительно странной девочки, способной различать то, мимо чего пройдут другие, и не заметив. Вместо того, чтобы обойти стороной и отказаться от Тома, она решила раскрыть его, доказать самой себе, что он может быть обычным человеком. Пускай она фактически призналась в недоверии к нему, но на Аврору невозможно было злиться. Остаточное явление после встречи с миром волшебных цветов заставило его снова улыбнуться. «Как и ты», — тихо пробормотал он себе под нос и полез вслед за Авророй сквозь заросли боярышника. «Но зачем тебе это?» — проверяла теорию. Они уже шли по тропинке к замку, когда на Уинтер снова снизошло откровение. «Хотела снова увидеть ту твою улыбку», — думала, «не показалось ли мне в тот раз?» «Какую?» — удивленно спросил Том. «Когда ты впервые увидел северное сияние тогда, в начале лета?» «Хочу отзывов». «Нет, правда». http://radical.ua.data.uplat.05615.49.112.0.cb1.ca44.jpg. Коллаж к главе. Поминальный веник и зачарованная кафедра. И все-таки она слишком странная. Аврора может показаться несмышленым маленьким ребенком. Совсем безответственная и наивная, она иногда не понимает и не видит опасностей, но старается объяснить необъяснимое понятным только ей языком. Раскрыть Тома, узнать настоящего Тома, увидеть его улыбку, разве это может быть достаточным мотивом ее поведения? Но Уинтер просто не способна произнести такое слово, как лицемер. Плюс ко всему она почему-то уверена, что в Томе скрыто нечто большее, чем он выставляет на показ, и даже не представляет, насколько она права. Бессонная ночь, проведенная Томом после того, как она показала ему северное сияние, прошла именно в таких размышлениях. При желании он мог с легкостью уснуть или выпить зелье сна без сновидений, но почему-то не хотел. Вместо этого Том вертел в руках одну из веточек тех цветов, совсем неприметных, похожих на сорняки, но ночью превращающихся в прекрасное явление. Аврора сказала, что они засияют с заходом солнца на следующий день. Гораздо больше этих мыслей Тома занимали те ощущения, то гипнотическое действие, едва не пошатнувшее его рассудок. Цветы так легко забрали его в мир грез. Неужели, пройдя сквозь ужасы создания крестражей, он все еще боялся умереть? Это северное сияние слишком опасно, нужно знать, что оно собою представляет, но Аврора говорила, что ни одна книга в школьной библиотеке не смогла дать ей ответ. Конечно же, тому было поручено посмотреть в запретной секции. Абрахас всегда приходил на первые уроки перед самым звонком, хотя вставал очень рано. Иной раз у него не было времени на домашнюю работу, поэтому он делал ее утром, когда Хагвартс еще спал. Рейвенкла и Слизерин в полном составе уже находились в кабинете трансфигурации. Рейвенкла, наверное, единственный факультет, с которым слизеринцы могли нормально контактировать. Вместо того, чтобы степенно ожидать начала урока, как подобает приличным семикурсникам, они вели себя как дети. По классу летали бумажные огнедышащие драконы и синицы. Джинна Шелли достала волшебную палочку и направила ее в сторону Ирмы Пинс. Судя по выражению лица, она готовила какую-то шутовскую пакость. Ирма, стоило ей присесть на стул, сразу же приклеилась и стала оглядываться по сторонам в поисках виновника, но Джинна сделала вид, что увлечена беседой с Мариссой. Корнелиус Фадж пытался успокоить шумный класс, но с его управленческими талантами на успех особо полагаться не приходилось. Цигнус Блэк в унылом одиночестве сидел на задней парте и сверлил взглядом одну точку. В последние дни ему пришлось несладко, отец так и не дал согласия на помолвку и оказание финансовой помощи семье Розер. Каспар с умным видом читал учебник трансфигурации, не найдя иных занятий. Том и Аврора что-то тихо обсуждали, перешептываясь за первой партой, и совсем не обращали внимания на остальных. Странная парочка получилась, с ним Аврора становилась серьезнее, а Ридбу наоборот будто позволял себе расслабиться. «Скажи, Абрахас, что они неплохо друг друга дополняют, наверняка получил бы как минимум летучий мышиный глаз. Интересно, это очередной хорошо продуманный ход со стороны Тома, или же просто желание общаться с эксцентричной Авророй? В ней было что-то невероятное, наверное, сильно развитое шестое чувство и талант находить подход к любому человеку. Недовольству не было предела, когда Абрахас обнаружил на своем привычном месте Вальбургу Блэк, уже выложившую личные вещи на парту. Она весело щебетала с Авелин. Насколько помнил Абрахас, эти девушки никогда нормально не контактировали. Он приблизился к ним и едва не оторопел от темы разговора. «Я всегда знала, что Друэлла слишком нервная, ей в Мунго самое место, негодуя», произнесла Вальбурга, вот только искренности в ее словах не наблюдалось. «Интересно получается, Кавелин прониклись сочувствием даже самые неприятные личности, такие как это Блэк? Нет, в случае с Вальбургой, это, скорее всего, было стадным инстинктом, ведь Уилкис сразу же приобрела популярность, статус, благодаря перенесенному Круциатусу. Студентов очень интересовало это заклятие и его применение, поэтому они обступали Эвелин в коридорах, в большом зале и не давали прохода даже в туалете. Она жаловалась на это Абрахасу, только не выражала при этом искреннего недовольства. Эвелин купалась во всеобщем внимании, она с удовольствием рассказывала о том, как ей пришлось нелегко. Абрахасу не очень нравилась в ней эта черта, но, как известно, не бывает людей без недостатков. Просверлив взглядом макушку Вальбурги, он отправился на единственное свободное место рядом с Цигнусом. Аврора и Том даже не заметили его, так были увлечены беседой. «Здесь свободно», Цигнус не обратил внимания на подошедшего, Абрахас без стеснений занял соседнее место и тут же приклеился к стулу. «Джинна», недовольно проворчал он в сторону девочки через парту. Суть этого заклятия была в том, что его невозможно было снять, а это, 20 минут в неудобном положении лицом к проходу. Шелли непонимающе уставилась на него и захлопала глазками. «Что, не смешно?» – пробурчал он, пытаясь встать с места, но ничего не вышло. «Я-то тут при чем?» – любуясь потугами Абрахаса стряхнуть с задницы стул, сказала она на полном серьезе, после чего отвернулась, пряча улыбку. Плюнув на попытки отодрать пятую точку от деревяшки, он стал вытаскивать из портфеля принадлежности, при этом неотрывно следя за Цигнусом. Тот сидел, сутулившись и подперев подбородок руками, и, похоже, находился в полном отчаянии. «Паршивое утро, нет, меня приклеили», — проворчал тот. «Локти тоже». Они оба кинули недовольные взгляды в сторону шутницы Джинны Шелли, делающей вид, что ничего не происходит, И только сейчас Абрахас заметил, что локоть его правой руки намертво прилип к парте. Положение было не очень удобным, так как нижняя часть корпуса его тела была развернута вправо к проходу. Он постарался повернуть стул, но тот оказался приклеенным к полу. «Класс», — констатировал он безнадежно, — «Дамблдор что-то опаздывает». «Он всегда опаздывает», — равнодушно бросил Блэк, оглядев окончательно сошедший с ума класс. Рейвенклавцы делали вид, что не участвуют в бесчинствах слизеринцев, а те продолжали запускать в воздух самодельные бумажные фигурки. То и дело доносились ругательства в сторону Джинны Шелли, но та лишь разводила руками. Дамблдор вошел в класс и, не глядя на студентов, взмахнул волшебной палочкой, заставив всех бумажных монстриков попадать вниз, а приклеенные части тела оторваться от парты стульев. Видимо, он знал куда более сильные отменяющие заклинания, нежели студенты. «Доброе утро, начнем урок». Он бросил мимолетный взгляд на настенные часы в виде пузатого гиппогрифа и, кажется, немного удивился. «Откройте учебники на странице 158, сегодня мы повторяем альфа-трансфигурацию и начнем изучать ее более углубленно. Мисс Уинтер, мистер Риддл, я вам не мешаю?» — строго спросил Дамблдор студентов, не замечающих ничего вокруг, кроме своего увлекательного разговора. Риддл встрепенулся и выпрямился на стуле. Обычно он не получал замечаний, хотя только слепой не заметил бы особого отношения Дамблдора к лучшему студенту Хогвартса за последние 50 лет. «Извините, профессор», — ответила за него Аврора, виновато взглянув на преподавателя, и открыла учебник на нужной странице. Дамблдор прошелся взглядом по классу, сделал еще несколько замечаний по поводу промокашек и упавших дракончиков на столах и принялся записывать на доске формулы и чертежи. «Как это каллы?» – удивленно переспросила Аврора у счастливой подруги. «Какие к Мерлину каллы?» – Джоконда не уловила мысли Уинтер. «Ну да, каллы, а что, такие красивые, у меня аж дыхание перехватило. И ты представляешь, прямо на глазах у этой Вальбурги. Да она вся от зависти позеленела. Будет знать, как ему глазки строить». Джеки постучала по столу кулачком от переполняющей ее радости. Аврора сердито смотрела на слизеринский стол, но место, обычно занимаемое Томом, пустовало. Зато Абрахас не уехал домой на выходные. Он сидел в обществе Эвелин Уилкис. «Ты меня слышишь, Аврора?» «Просто каллы, немного не праздничные цветы», — не задумываясь, бросила Аврора, продолжая смотреть куда-то за спину подруги. «Чего ты там высматриваешь?» Джоконда обернулась, но ничего, кроме мирно обедающих слизеринцев, не заметила. «Аврора, очнись!» Наконец, та лениво перевела на нее взгляд. «Почему это не праздничные? Да они просто великолепные. Целых 5 штук!» — продолжала восхищаться Джоконда, глядя на безучастную подругу. «Аврора, прием, мне что, в тебя летучего пороха кинуть, чтобы ты вернулась? Прости, я просто не выспалась». «А где Том?» — спросила она, накладывая себе из блюда тушеной картошки с говядиной. «А что касается цветов, Маглы, вроде бы, их на похоронах используют», — снова уходя в свои мысли, Аврора и не заметила, что подруга больше не пытается привлечь ее внимание. Опомнившись, Уинтер подняла взгляд от тарелки. Сложив руки на груди и нахмурившись, Джоконда смотрела на нее испепеляющим взглядом. «В то?» — удивилась Аврора с набитым ртом, но потом с трудом проглотила пищу и переспросила. «Я что-то не так сказала?» Злоба на Тома за то, что он решил изменить подарок Джоконде, уносила ее мысли куда-то вдаль от разочарованной ее реакцией подруги. «Каллы? Нет, ну, надо так, какие-то каллы, между прочим, это действительно траурные цветы, да они и в сравнении не идут с северным сиянием. Где этот обманщик?» «Нет, ничего», — отозвалась Джеки. Она хотела еще что-то сказать, но внезапно ее позвали. «Джоконда», — не меняя недовольного выражения лица, Джеки повернулась на голос, да еще и правую бровь приподняла, отчего выглядела немного надменно. Перед ней оказались 2 семикурсницы с Гриффиндора, с которыми она никогда не общалась. Одна, кажется, Эмбер, об имени второй оставалось только догадываться. «Чего?» — сухо спросила она, все еще злясь на Аврору. «Ты правда с Томом Риддлом встречаешься?» Обе девушки застыли в ожидании ответа, словно от этого зависели их судьбы. После этих слов Джоконда стала центром притяжения множества взглядов. Хаффлпаффцы навострили уши, застыли с вилками и ложками в руках. Тори Пиксу не повезло, кусок горячей вареной моркови из супа шлепнулся ему прямо за воротник, и парень стал прыгать на стуле, пытаясь вытряхнуть морковь из рубашки. Оглядев любопытных гриффиндорок снизу доверху, Джеки хмыкнула. «А вам какая разница?» «Совсем зазналась?» «Да», — спросила Эйлин Принц, каким-то образом очутившаяся за соседним столом Рейвенкла в компании Корнелиуса Фаджа. Джеки совершенно оторопела от подобного комментария. «А ты вообще не суй свой длинный нос не в свое дело», — огрызнулась она. «Минус 3 балла с Хаффлпаффа за пререкание со старостой», — самодовольно пискнула девочка под одобряющий взгляд Фаджа. «Ах ты, пойдем отсюда», — попросила Аврора, чувствовавшая вину за такое поведение подруги, ведь именно из-за нее та разозлилась. Джеки поначалу сопротивлялась, но позволила Авроре утащить себя. Правда, развернувшись у входа, она показала язык Эйлин, вызвав вопросительный взгляд Абрахаса. «Чего у вас стряслось?» Он нагнал их уже у выхода во внутренний двор замка. «Ничего», — фыркнула Джаконда, бросив недовольный взгляд на Аврору, «просто некоторым от чего-то не по душе Каллы. Я не это хотела сказать», — виновато потупила взгляд Аврора. «Они красивые, просто не очень подходит в подарок молодой девушке», — выкрутилась она. «Риддл тебе их подарил?» — спросил Абрахасу Джеки. «Я видел, как он нес их по коридору», — еще удивился. «Да». Джеки вмиг потеряла всю колкость и залилась краской. «Они такие кра». «Да, с фантазией Риддла явно беда», — задумчиво почесав подбородок, перебил Абрахас. «Эй!» Снова возмущение в голосе. Джеки готова была наброситься на них обоих. «И ты туда же. Я же говорила, поминальный веник, Аврора», — прорычала Джеки, сжав кулаки. Она громко фыркнула и побрела в сторону улицы выпустить пар, иначе попросту могла проклясть двух циников. Уж от кого, а от Авроры подобного отношения она не ожидала. Последний комментарий, видимо, был лишним, глядя в спину Джеки, произнес Абрахас. «Да», — выдохнул он, облокотившись на каменную колонну, «надо было дать тому несколько советов относительно ухаживаний. Убью». Абрахас непонимающе уставился на вмиг обозлившуюся Уинтер. Забавное выражение лица, она даже злиться толком не умеет, больше похожа на нахохлившегося воробушка. «Меня-то за что?» — сама сказала про поминальный веник. «Да не тебя, хотя ты тоже хорош», — отмахнулась Аврора. «Тома убью. Мы договаривались о других цветах, но он сделал все по-своему. Так это ты его уговорила?» «Да уж, видимо, все же задумка удалась. Вот только мы немного не к месту вставили пару комментариев», — рассудил Абрахас и по-доброму усмехнулся, разглядывая спину Джеки, присевшей на лавочке во дворе. Она достала из кармана теплый шарф и стала наматывать его на шею, словно пыталась задушить себя. «Дело не в этом», — пробурчал воробушек. «Ты видел Тома сегодня? Он перед обедом куда-то ушел. Я видел его у главных дверей», — отозвался Абрахас. «Пойду, возьму теплую мантию». «Похоже, стоит извиниться за свои слова», — несерьезно сказал он, все еще улыбаясь ситуации. «Я тебя подожду, не хочу попадать в опалу в одиночку», — уже грустным тоном произнесла Аврора, ощущая вину. «Мерлин, надо же было про поминальный веник ляпнуть, еще и мне досталось, когда это ты боялась трудностей, а?» Абрахас не удержался и потрепал Аврору по волосам. «Ладно, следи за ней, я на минутку». Даже хруст гравия Малфой Мэннер оказался каким-то аристократичным, возвышенным, а по вечно зеленой аллее из зарослей жасмина можно было гулять вечно. Цветущий сад в конце осени, сколько эльфийской магии на него было потрачено. За высокой аркой, оплетенной виноградом, возвышалось великолепное здание в дворцовом стиле с очищенными от мха и вековой пыли стенами. Великолепный дом, украшенный ожерельем невысоких башенок с арочными окнами в ромбовидный узор, можно было назвать современным строением, отдающим дань уважения прошлым эпохам. Поместье благоухало чистотой и зеленой растительностью, казалось, что в этом месте едва занималась осень, лишь где-то желтели лиственницы, бросавшие золотые блики на зеленый ковер из крон высоких каштанов и померанцевых деревьев. Малфой разбили здесь целый ботанический сад, а чего стоило ожидать от знати. Том не обращал внимания на идущего впереди эльфа, который встретил его у главных ворот и вежливо предложил сопровождение. В практически чистой наволочке с вензелем, немногословный, этот эльф сильно отличался от двух лебезящих слуг в доме Розеров, не имеющих понятия о манерах. Щелчком пальцев отворив дверь, эльф поклонился и стал ожидать, когда гость войдет. Вестибюль являл собой помещение светлое и просторное. Войдя сюда, Том ощутил холодноватую торжественность, которую помещению придавали монохромность и каноническая отделка. Серебристо-серо-белые тона, пилястры с пышными коринфскими капителями, расписной плафон. Невозможно было не восхититься внутренним убранством поместья. Тяжелая бронзовая трехъярусная люстра, держащая не одну сотню свечей, висела под куполообразным потолком овального зала. Величина и роскошь зала для официальных приемов поражала Тома, а что скрывалось за другими дверьми? Ясно, что первые помещения были выставлены именно на показ любопытным гостям. Вот он, настоящий древний чистокровный род Малфоев, привыкший к царской жизни. Хозяева мира, живущие в современном дворце с залами разных традиций. Господин соединил барокко, ампир, романский стиль и модерн в архитектуре этого дворца, писклявым голосочком стал рассказывать эльф, видимо, наученный встречать любопытных гостей. Соединение стилей сочеталось в каждом помещении, не выглядя безвкусицей, а наоборот, представляя современный взгляд на интерьер сквозь призму консервативности. Сюда, господин, вновь отвлек Тома от созерцания архитектуры писклявый голосочек. Дверь из красного дерева распахнулась, повинуясь магии эльфа, который снова поклонился, но на этот раз вошел первым. «Мистер Том Риддл прибыл», — оповестил он хозяина. «Ты свободен, Квинси». Эльф поклонился и с негромким хлопком исчез, оставив их наедине. Луи Малфой, подобно персоне царских кровей, восседал за массивным письменным столом, украшенным строгой классической резьбой. Кисть руки аристократа, лежащая на темно-зеленом сукне стола, была усыпана камнями, самым большим из которых был лазурит в серебряной оправе. Так выглядели фамильные перстни древних родов и, несмотря на скромность камня, такие перстни считались наиболее ценными. На столе располагались бронзовые подставки под перья и чернильница, а также аксессуар в виде небольшой позолоченной наковальни с молоточком. Том живо представил, сколько может стоить такая неброская с виду игрушка. «Добрый день, мистер Малфой», — вежливо поздоровался Том. «Присаживайтесь», — гостеприимно предложил Луи, указывая на мягкое кожаное кресло напротив стола. «Желаете выпить?» «Нет, спасибо. От чая вы ведь не откажетесь?» Не дожидаясь ответа, Луи вызвал эльфа, на этот раз другого, и приказал тому принести английский черный чай с бергамотом. «Слышал, что в Хогвартсе сейчас неспокойно», — начал он ненавязчиво. «Мой сын рассказывал о происшествии с Друэллой Розер. Молодежь нынче чуть что, так сразу в драку. Даже девушки», — усмехнулся он. «Ситуация разрешилась в процессе», — уклончиво ответил Том. «Мистер Малфой, вы позвали меня, чтобы разговаривать о Друэлле Розер». В его голосе не было осуждений, но Риддл всегда предпочитал прямоту, хотя сам порой вилял из стороны в сторону. «Вы нетерпеливы, Том», — пожурил тот, отпивая из чашки чай, предварительно вдохнув его аромат. «Мое любопытство основано на возможном сотрудничестве с Мердоком Уилкисом. Я так понимаю, мой сын успел вам поведать о разговоре с этим человеком?» «Я был свидетелем этого разговора», — отозвался Том, так и не притронувшись к чаю. Он чувствовал себя не в своей тарелке рядом с Луи Малфоем, особенно на его территории. «Полагаю, что сейчас все зависит только от мистера Паллукса Блэка. Интересная личность, он был весьма экспрессивен на нашей сегодняшней встрече, буквально исходил желчью. Хотя стоило ожидать подобной реакции на то, что я вмешался в его дела». На лице Тома появилось искреннее удивление. «И что же вы ему сказали?» «Я попытался повлиять на его решение написать дарственную на ткацкую фабрику Мердоку Уилкису». Отец Абрахаса поражал Тома, он готов был ввязаться в не слишком выгодное дело по просьбе сына. «Конечно, я едва сам не сорвался после некоторых особо резких эпитетов в отношении чужих дел, и можно понять человека, которого выгода обходит стороной». «Согласен, а почему вы не хотите работать напрямую с Паллуксом Блэком, мистер Малфой?» Аристократ сделал вид, что его заинтересовала сойка, едва различимая среди густых веток пихты за окном, и только потом соизволил ответить. «Текстильный бизнес с Блэками меня не интересует», — задумчиво произнес он, «но у них есть неплохие завязки на ювелирном рынке». Руки Тома легли на удобные подлокотники старинного кресла. Он ненароком покосился на перстень Салазара, после чего перевел пронзительный взгляд на Луи. «Зачем вы мне все это рассказываете, мистер Малфой?» Он ожидал отторжения, неприятных слов в официальной оправе, но Луи лишь загадочно улыбнулся и произнес: «Нет, вы все-таки нетерпеливы, молодой человек. Разве вам не интересна судьба Друэллы Розер? Со слов сына мне показалось, что вас с ней связывает крепкая дружба», — усмехнулся он. «Я просто обязан следить за порядком в школе», — сухо ответил Том на неуловимую иронию. Луи никак не отреагировал на немного вызывающий тон гостя, наоборот, казалось, что, устав от скучной жизни, Он получал удовольствие пытать Тома неизвестностью встречи. «Хорошо, мистер Риддл, очень хорошо, что вы так сильно печетесь о спокойствии в стенах школы, но мой сын поведал мне нечто большее о вас. Нет, не подумайте плохого, он просто удивился, почему дети, носящие известные фамилии, так сильно прислушиваются к вам». Подобного вопроса Том как раз и ожидал. Из уст Малфоя-старшего он прозвучал немного саркастично, но в пределах разумного. «А еще меня называли любопытным», — усмехнулся Том, начиная играть по его правилам. «Не удивлюсь, что вы уже давно нашли ответы на интересующие вас вопросы, мистер Малфой». Риддл сделал вид, что расслабился, даже нацепил вежливую улыбку и позволил себе попробовать чай из фарфоровой чашки в традиционном английском стиле с изображением старинного замка. Луи же не стал повторять фразу о нетерпеливости гостя, он и сам пришел к выводу, что пора заканчивать фарс. «Мистер Том Марвелла Риддл, по девичьей фамилии матери, Мракс», — произнес он, делая акцент на говорящей фамилии. «Последняя из рода Мраксов, потомок Салазара Слизерина». Том совсем не изменился в лице, слушая речь этого великосветского позера. «Именно это и привлекает в вас, не так ли? Ваше кольцо», — он бросил взгляд на фамильный перстень Тома, — «оно показалось мне знакомым. Я видел его в книге семейных реликвий и ценностей древних магических родов Великобритании, и решили узнать, откуда оно у простого мальчишки из Макгловского сиротского приюта». Стараясь скрыть подступающее раздражение, произнес Риддл. «Именно. Любопытство привело меня к некоторым интересным фактам. Оказывается, ваш единственный родственник, Морфин Мракс, сейчас гниет в Аскабане за убийство некой макгловской семьи по фамилии Риддл», сощурив глаза, произнес Луи, не сводя внимательного взгляда с Тома. «Но вам ведь было всего 16 лет, когда произошло это чудовищное событие, так, мистер Риддл?» Луи намеренно ступал на опасную почву. Его любопытство, колкий взгляд и туманные намеки на причастность к убийствам вводили Тома в состояние ярости. Гость готов был выхватить волшебную палочку и лишить наглеца жизни. К неудовольствию Малфоя, ни у макгловской полиции, ни у Эврората не было ни единой зацепки, которая могла бы привести к тому. «Мистер Малфой, чего вы от меня хотите?» — спокойно спросил Том, сдерживая в себе желание убить Луи. «Я слышал об этом происшествии из газеты, понятия не имею, к чему вы завели этот разговор». Улыбка не сходила с лица аристократа. «Совершенно ничего, мистер Риддл, просто я был удивлен, узнав, что вы, при живых родственниках, все это время провели в приюте». «Родственники?» — холодно переспросил Том. «Мистер Малфой, из истории этого рода, в которую меня бы никогда не вписали, я узнал лишь, что не имею права приравниваться к Мраксам из-за своей полукровности. Я – бельмо на их глазу. Жаль, что консерваторы, подобные им, не в силах оценить ваши уникальности». В голосе Луи зазвучали хвалебные нотки. «Насколько мне известно, вы смогли приструнить опасного студента, из-за которого погибла Морриган Миртл, и получили за это награду за заслуги перед школой». Том почувствовал, что тонкая грань, оставшаяся между намеками на причастность к происшествию с Риддлами, так и не стерлась. Либо Луи снова играл, либо он не попытался копнуть глубже, да и кому в здравом уме покажется, что 16-летний ребенок способен совершить тройное убийство и подставить, пускай и неприятного, но невиновного человека. Морфин Мракс теперь навсегда заперт в тюрьме без права на помилование. «Именно так, мистер Малфой, но я до сих пор не имею понятия, зачем вы назначили мне встречу», — скучающим голосом произнес Риддл. «Ваше любопытство наверняка уже утолено во многом». «Мистер Риддл», — перебил собеседник, — «вам нужно научиться сдерживать себя, хотя я, наверное, не вправе этого требовать от столь юного молодого человека». Луи практически беззвучно поставил чайную чашку на блюдце и внезапно вызвал домовика. «Квинси, вы звали, хозяин?» — спросил эльф, появившись прямо перед Малфоем. «Подготовь книги и артефакты из хранилища». Эльф недоверчиво покосился на гостя, но не произнес ни слова, лишь поклонился и исчез. «Что вы скажете, если я предложу вам работу?» — прямо заявил Луи, пристально вглядываясь в лицо Тома. Так вот к чему были эти разговоры, а еще попытка покопаться в биографии Тома. Луи проводил элементарное собеседование, забыв предупредить гостя о цели встречи. «Судя по тому, что я услышал из приказа эльфу, вас, похоже, заинтересовал мой совет», — сразу же смекнул Том. «Как же вы пришли к такому решению? И неизвестно еще, кто кого взял в оборот, скорее всего Луи». Но и Том никогда не разбрасывался случайными фразами. Усмешка на устах Луи больше не раздражала, Теперь речь шла о взаимной выгоде, и собеседники перестали испытывать друг друга. Кажется, что Малфой, проведя только ему одному известные тесты по приему на работу, выяснил для себя что-то важное и теперь готов был перейти к куда более тесному общению. «Нельзя упускать из виду таких перспективных людей, как вы, Том», – перешел на менее официальный тон хозяин дома. «Я немного разузнал о той лавке Баргинной Беркс, о которой вы говорили при нашей первой встрече. Уж слишком много сброда и ненужных зевак там отоваривается и сбывает ненужные вещи, но, судя по всему, это единственное место, где полным ходом идет подпольная торговля артефактами. Вы обмолвились, что знакомы с хозяином. У нас с мистером Баргином сложились неплохие отношения, это скорее из-за моего предка. Баргина, похоже, не интересует то, что к роду Гонтов я не имею практически никакого отношения. Я бы не сказал так, Том, опроверг Луи. Именно сейчас для вас складывается наиболее благоприятная ситуация, ведь Мраксов фактически больше не существует. То, что Морфин в тюрьме, наделяет вас некоторыми преимуществами. Луи не волновало то, что Том являлся нечистокровным волшебником, изучив его родословную, ему достаточно было знать, что он имеет дело с потомком самого Салазара Слизерина, мага, известного не только в Британии, но и в большинстве европейских стран. Послужной список, если можно было так назвать хогвартские награды, табель успеваемости, а также личное впечатление, сложившееся на встрече с перспективным молодым человеком тет-а-тет, привели Луи к мысли о сотрудничестве. Том с его талантами легко справился с первым заданием – продать несколько старинных книг и ценных исторических артефактов в Баргинной Беркс. Более того, запрошенная Малфоем цена продажи была увеличена торгами между хозяином лавки и Ридглом. Ощутимая выгода может, и была для богатейшего рода сущими кнотами, но Том показал себя с наилучшей стороны и помимо оговоренного вознаграждения за проделанную работу, он получил сверху ту самую разницу от продажи. Луи Малфой щедро оценил способности юного помощника и пообещал в ближайшее время новую работу. Несмотря на некоторые не очень приятные аспекты разговора во время встречи с аристократом, Том вернулся в Хогвартс в приподнятом настроении и с оттопыренным карманом, в котором грел душу мешочек с галеонами. На улице стемнело, и в это время в Хогвартсе начинался ужин. За возложенными на него заботами, Том и забыл, что из приемов пищи сегодня не пропустил только завтрак. На входе в замок его встретила и проводила суровым взглядом миссис Норрис. Она задала пару вопросов старости школы и отпустила с чистой совестью, думая, что Том провел весь субботний день в магической библиотеке Британии, куда он часто отлучался с самого своего совершеннолетия. Едва скинув теплую мантию и спрятав мешочек с галеонами в один из старых носков в сундуке, Том поспешил на ужин, подгоняемый голодом. Жаль, что он отказался откушать в обществе Луи Малфоя, но нельзя злоупотреблять его обществом, сулящим выгоду и в будущем. Слакхорн и Диппет всерьез заговорили о немецкой магической политакадемии во Франкфурте, где студентам-отличникам давалась неплохая стипендия, но Том не сильно интересовался политикой, тем более, магическое сообщество сложно будет изменить через аппарат власти, тут нужны глобальные перемены, на которые, наверное, способно только чудо. Слишком много грязнокровок стало появляться в волшебном мире. «Где Цигнус?» – спросил Том у Каспара, накладывая себе в тарелку побольше мясного рагу. Каспар, словно наблюдая игру в теннис, следил за большой ложкой, гуляющей между блюдом с рагу и тарелкой Тома. Выражение лица Крауча при этом было недоуменным. «Ты что, с голодного края?» Том опустил взгляд к себе в тарелку и обнаружил на ней огромную гору еды, и он действительно собирался все это съесть. Несколько небольших долек помидор нашли место с краю, а большой ломоть хлеба довершил композицию. «Так, где Цигнус?» «Уехал», — сказал, что вернется завтра. «Интересно, когда у нас начнутся тренировки по квиддичу?» «Игра уже в следующую субботу», — почесав подбородок, задумчиво произнес он. «Сейчас немного не к месту думать о квиддиче, не находишь?» — проворчал Том, принимаясь за ужин. Но Каспар был из тех людей, кого совершенно не интересовали чужие проблемы, по крайней мере, он выставлял эту свою черту на показ. «Сейчас немного не к месту исчезать из замка на полдня, не находишь?» – передразнил тот, но уничтожающий взгляд Тома пригвоздил его к месту. «Забывается. Я сегодня к Друэлли заходил, она даже с кровати не встает», – перевел тему он. «И уроки не делает», – посетовал он. «А ты думал, между попытками спокойно поесть?» – произнес Том. «Родители решили, что среди друзей в Хогвартсе ей будет лучше, но что-то я в этом сильно сомневаюсь. Даже директор просил, чтобы ее пока забрали. А как же отчисление? Это пока не обсуждается. Я слышал от Йена, что их родители пожертвуют нескромную сумму школе ради того, чтобы Друэлла закончила образование. Том нехотя участвовал в успевшем надоесть разговоре, а сам оглядывал большой зал. Он нашел Джоконду в обществе Абрахаса и Лаисы Мередит за хаффлпаффским столом, но вместо того, чтобы общаться, они как-то совсем тихо ужинали, хотя даже у Малфоя порой не затыкался рот. Все-таки они очень похожи с отцом, те же сглаженные и в то же время четкие черты лица, гордая осанка, но Абрахас пока не дорос до надменности Луи. Он был более приветлив и внимателен к окружающим, Луи же замечал только нужных ему людей и никого больше. Однако не за старшим Малфоем было будущее, а именно за его сыном. Том, наконец, понял, почему все так спокойны. Аврора Уинтер, вечная разноцветная гирлянда среди безликих одноцветных огоньков, отсутствовала. Джоконда отвлеклась от ужина и посмотрела на Ридла, немного робко заправила прядь выбившихся из хвоста волос за ухо и, опустив взгляд обратно в тарелку, заулыбалась. Том и сам улыбнулся таким наивным действием, но ему было приятно разглядывать то, как она робеет, находясь рядом с ним, но все же старается вести себя как обычно. Вальбурга в ярости, она сегодня едва не раскурочила гостиную Слизерина, пока тебя не было, поглядывая на смущенную Смит, прокомментировал Каспар. Нескольким подушкам сильно досталось, не поверишь, но она рвала их когтями, как взбесившаяся тигрица. Хаем, отреагировал Ридл, продолжая разглядывать свою красивую девушку. Каллы ей очень понравились. Мерлин, Том, вернись с небес. Наконец, Каспар понял, что друг окончательно ушел в себя и плюнул на попытки привлечь его внимание. У тебя рагу остынет. Ридл нехотя оторвал взгляд от Джоконды, но тут боковым зрением заметил в стене появившегося на пол корпуса Пивза, хитро оглядывающего зал. В его руках опасно краснели, скорее всего, несвежие помидоры. Ничего хорошего это не предвещало, но полтергейст переместился к столу Рейвенкла, туда, где сидел Корнелиус Фадж, и Том мгновенно передумал принимать меры. Никто не заметил, как в большой зал вошла Аврора Уинтер, левитируя за собой граммофон с огромным рупором. Этот унылый Хогвартс не устраивал Аврору, привыкшую к гвалту веселья и улыбок на лицах сокурсников. Нужно было что-то делать. Сегодняшний вечер до ужина прошел в размышлениях над тем, как повысить всеобщее настроение. В голову лезли глупые мысли о нервзявках, мешая как следует сосредоточиться на желании для Септимуса. Идея пришла, когда Аврора уже устала от посильных размышлений. Было очередное чаепитие в компании дедушки и его рассказы о старых друзьях, лимонные дольки и мятные леденцы в прикуску, а также разговоры о Томе Ридле, который научился улыбаться. Дамблдор еще не отошел от поступка Авроры, скрывшей от него открытие тайны северного сияния, но пообещал не ругать Хагрида. Альбус был не в восторге от того, что Том Ридл вперед него узнал об этом чуде природы, опасном чуде природы, однако рассказ Авроры о его улыбке и искренних чувствах, вызванных гипнотическим действием цветов, все же успокоил Дамблдора. Он сам зарылся в книге с головой, пытаясь отыскать в истории хоть один намек на существование подобных растений, но ни зельеварение, ни гербология, ни магическая мифология не давали вразумительных ответов. Были сказки об индонезийских волшебных садах, но по описанию свойств ни одно растение не подходило. В основном, цветы, произраставшие там по легендам, наделяли людей нечеловеческой силой или умели исцелять, а северное сияние, наоборот, лишало рассудка. «Ты уже придумала, что загадаешь мистеру Уизли, Аврора?» — поинтересовался Дамблдор, беря с высокой горки сладостей две слипшиеся лимонные дольки. «Нет, к сожалению, ничего на ум пока не приходит. Помоги мне, все-таки это твоя победа». Задумчивый взгляд Альбуса прошелся по комнате и остановился на неспешно вздымающихся языках пламени в почти догоревшем камине. «Можешь заставить его учиться лучше. Насколько я знаю, Джеймс хочет отчислить его с курса астрономии за неуспеваемость». «Не подойдет», — отрезала Аврора. Она сняла с головы голубую повязку и стала растягивать ее в руках. «Понимаешь, мне кажется, что после всего произошедшего в Хогвартсе за последние дни, студентам просто необходимо взбодриться, нужно что-то для поднятия всеобщего духа». Аврора снова водрузила повязку на голову и, убедившись, что она больше не сдавливает голову, снова обратилась к дедушке. «Как там Друэлла?» «Сложно сказать, мисс Сразер находится в глубокой депрессии, с сожалением проговорил Альбус. «Завтра истекает срок условий договора с Мердоком Уилкисом. Мистер Блэк отправился к отцу на выходные, он пытается изменить его решение, но боюсь, что он не сможет». Аврора с шумом отпила из чашки, окунула палец в чай и облизала его, чтобы смыть липкость мармелада. Альбус наблюдал ее манипуляции с интересом и, неожиданно для внучки, повторил ее действия. «Надежда умирает последней», — с грустью сказала она. «Не делай так больше, это неприлично», — попросила Аврора, наблюдая, как Дамблдор облизывает пальцы. «Тебе можно, а мне нельзя, значит», — невозмутимо заявил он, скушав лимонную дольку и повторив действие. «В чужом глазу соринку заметишь», — стал поучать Альбус. Аврора застыла на месте, глядя на свои пальцы. Она, похоже, и не заметила, что начало первой. «Извини». От поучения об этикете Альбуса отвлекла барабанная дробь, раздавшаяся за окном. Встряхнувшись после долгого перелета, большая серая неясыть снова постучала по стеклу клювом, а потом от нетерпения стала неуклюже выхаживать по карнизу, поторапливая адресата. Альбус распахнул окно и резко убрал руку, прежде чем сова в прыжке через раму едва не клюнула ее. «Не сегодня, мистер Нипперс», — добродушно сказал Дамблдор, пригрозив ей указательным пальцем, на который она опять попыталась напасть. «Какая невоспитанная птица! И тебе не стыдно?» — пожурила Аврора, оказавшись рядом. «Ух!» — ответил мистер Нипперс и склонил голову на бок, разглядывая девушку с неподдельным интересом. «Ух!» — повторила Аврора и скопировала позу совы, преклонив голову вправо. «Ух!» — Альбус никогда не думал, что в словесных интонациях птиц может быть столько удивления. «Ух-ух!» — подтвердила Аврора, кивая. «Ух!» — глаза совы налились кровью, и она, когтями вперед, прыгнула на Аврору. «Аврора!» — в ужасе крикнул Дамблдор, но к его удивлению, когти совы так и не коснулись внучки. Сова зависла в воздухе в нескольких дюймах от лица Авроры, которая, заложив волшебную палочку за ухо, уже отвязывала от лапки птицы увесистый конверт. Альбус поразился ее реакцией, Аврора даже не испугалась. Отвязав письмо, она отлевитировала сову на карниз, захлопнула окно и снова заложила палочку за ухо. «Она тебя не тронула, так и не отойдя от шока?» — спросил Альбус. «Нет, какая ужасная птица, я всего лишь сказала ей, чтобы она не набрасывалась на тебя, а она разозлилась». Аврора взглянула за окно, откуда только что вспорхнула неясыть. Сунула в руку дедушке конверт и проплыла мимо него к столу допивать ежевичный чай. Альбус так и остался стоять, застыв с посланием в руках. Наконец, придя в себя от поступка и слов Авроры, он отклеился от пола и присел за столик. «Ты давно разговариваешь с животными?» Но ответом ему был заливистый смех внучки. Она запрокинула голову и едва не подавилась мармеладом. «Скажешь тоже, я же просто пошутила», закашлившись, произнесла она. Кривоватая улыбка появилась на лице Дамблдора. «Интересно», — протянул он, — «откуда у тебя такая хорошая реакция?» «Да нас Гарри тренировал на занятии ход», — отмахнулась Аврора и потянулась за леденцом, но ее пальчики так и не коснулись вазочки со сладостями. Неуверенный взгляд поднялся на Дамблдора. «Кто такой Гарри?» Этот взгляд, Аврора пыталась что-то раскопать в уголках своей памяти, ее губы дрогнули. «Я не знаю», — неуверенно проговорила она. «Аврора, это же твое воспоминание», — спохватился Дамблдор. Он снял прямоугольные очки и протер рукавом рубашки навернувшуюся слезу. «Твое первое осмысленное воспоминание». Но она была иного мнения. Аврора осунулась и теперь разглядывала свои руки, сложенные на коленях. «Я не знаю, почему я это произнесла. Это значит, что память к тебе возвращается, Аврора», — ликовал Альбус. Он даже забыл про письмо и случайно смахнул на него сахарницу. Сахарные кристаллики горкой рассыпались на конверте. «Кто тебе написал?» — перевела тему Аврора, стараясь не углубляться в болезненное ощущение потерянности. Дамблдор тяжело вздохнул, с его губ исчезла улыбка. Он знал, что лучше не трогать внучку, когда на нее находит апатия, а если она что-то вспомнит, то обязательно расскажет. Он взял в руки конверт, сыпав сахар на стол. «Оно от Элфиаса Дожа, я тебе о нем рассказывал, не читая строк об отправителе», — произнес Альбус. Мистер Нипперс слушается только его, стараясь не обращать внимания на грусть в серых глазах девочки. Дамблдор распечатал конверт и извлек оттуда сложенный вдвое листок пергамента, а также какой-то красочный узкий буклет. «Элфиас внял моему совету отправиться в путешествие, ему нужно было отвлечься от тяжелых мыслей о гибели сына». Аврора искренне пыталась сделать вид, что ее интересует путешествие Дожа, но в ее голове крутились совершенно другие мысли. «О, он сейчас в Испании, надо же», – рассудил Альбус, прочитав первые строки, а прошлое письмо присылал из Швейцарии. «Читай», – попросила Аврора, ссыпая сахар со стола обратно в сахарницу. «Очень интересная страна, Альбус, маглы очень приветливые, но в то же время слегка сумасшедшие. Один торговец пытался всучить мне механическую кофемолку за намагические деньги, 13 секли и 2 кната, представляешь, грабеж средь бела дня», с выражением читал Дамблдор. «А еще, дорогой Альбус, хочу рассказать тебе об интересном магловском спорте, корриде. Я побывал на этом удивительном зрелище в Мадриде на Лас-Винтас. Ах, Альбус, да чего это волнительно. Истинный гимн человеческого духа, благородства и красоты. Обязательно посети на досуге. Высылаю тебе буклет, там расписание и картинки, жаль, не движущиеся, но все равно они дают некое представление об этом замечательном действе. В конверте ты найдешь уменьшенную пластинку с бравурными мелодиями, сопровождающими этот чудесный спорт», вопреки угнетающим мыслям о памяти Авроры. Альбус искренне улыбнулся приключениям друга. «Завтра я отпарирую в Венецию, надеюсь прикупить себе несколько безделушек из венецианского стекла. Как твоя внучатая племянница, Альбус? Спасибо за фотографию, она действительно очень похожа на Моргану», Дош намеренно опустил потрясающее сходство с Рианой из этических соображений. «Надеюсь, что к весне я вернусь на родину и, наконец, смогу с ней познакомиться». Далее следовало несколько интересных историй, в которые он попадал по незнанию магловской культуры. Аврора в это время с интересом разглядывала брошюру об испанской корриде, написанную на английском языке специально для туристов. Развернув буклет, сложенный гармошкой на столе, она стала читать о правилах проведения корриды, иногда издавая удивленные звуки. Фотографии быков с бандерильями не двигались, но казалось, что копытное вот-вот выпрыгнет за пределы снимка прямо на стол. «Какой жестокий спорт, это же убийство», — возмутилась Аврора искренне. «Не нам судить, дорогая, это традиции. Сжигать ведьм на костре в средние века тоже было традицией. Ты путаешь инквизицию и традиции, опроверг, Альбус, тут другое. Но ничего хорошего я в этом не вижу». Она одним движением собрала гармошку из листков и отшвырнула подальше от себя. «Живодеры», но тут ее взгляд упал на заднюю сторону буклета, где в полный рост в традиционном костюме был нарисован главный участник корриды, Матадор. Аврора, несколько секунд не моргая, разглядывала мужчину в странном костюме. Встав в стойку перед быком, он держал красную тряпку справа, словно готовился к нападению быка. Яркое одеяние и странная шляпа на голове, на ногах, черные туфли и яркие розовые гольфы, а сама одежда представляла собой нечто пестрое, карнавальное, украшенное золотыми нитями. Аврора вновь якобы нехотя придвинула к себе буклет, ее глаза загорелись огнем, а это означало, что можно ожидать чего угодно. «Я зайду попозже», как в тумане произнесла она, поднимаясь с кресла, не отрывая взгляда от Матадора. «Верну потом, ладно», тем же голосом попросила она, вытаскивая из конверта уменьшенную пластинку. «Мне нужно найти Септимуса. И, дедушка, можно я возьму граммофон из класса трансфигураций?» Аврора едва не вышла в закрытую дверь, но в последний момент распахнула ее и скрылась в коридоре. Альбус так и остался сидеть на месте с чашкой чая в одной руке и с письмом в другой. Аврора явно что-то задумала, стоит проследить за ней, но у него, к сожалению, на вторую половину дня был запланирован визит в аптеку в Косом переулке, и он искренне надеялся, что до ужина в его отсутствие ничего не случится. Никто не заметил, как в большой зал вошла Аврора Уинтер, левитируя за собой граммофон с огромным рупором, а затем заняла место за обеденным столом Хаффлпаффа между Элоисой и Абрахасом. Том поймал на себе ее осуждающий взгляд. Конечно, вряд ли Авроре пришлось по душе, что вместо того, чтобы подарить северное сияние Джоконде, он ночь напролет жадно рассматривал его сам. Цветы в небольшом количестве не имели такого эффекта, как целая поляна, но все равно заставляли собой любоваться. Они завяли с первым лучом солнца, превратившись в вялые, полусгнившие растения. «Зачем ты притащила граммофон из кабинета трансфигураций?» — полушепотом спросила Джоконда. Хитро дернув бровями, Аврора улыбнулась и хмыкнула. «Сейчас увидите», — она взглянула на преподавательский стол, зачем-то кивнула улыбающемуся Дамблдору, вернувшемуся после посещения Косого переулка, и поднялась с места. Аврора достала из-за уха волшебную палочку и направила ее на граммофон, которые с интересом рассматривали первокурсники Хаффлпаффа. Они отпрянули в испуге, когда пластинка с нарисованным в центре быком внезапно задвигалась, а из рупора донесся оглушающий рев труб. Под первые звуки марша Ториадора двери зала распахнулись и ударились о стены. Головы всех присутствующих как по команде обернулись на странную фигуру, появившуюся в проходе. Пив завис в воздухе, напрочь забыв про подготовленные к метанию боеприпасы. Установившееся в зале безмолвие только подчеркивало торжественность бравурной мелодии, которая придавала моменту особый оттенок вселенского безумия. Аврора захлопала в ладоши, радуясь исполнению собственной идеи. Размахивая алым гриффиндорским знаменем, в зал гордо прошествовал Септимус Уизли, позволяя рассмотреть себя во всей красе. А посмотреть было на что, юноша, должно быть, тщательно изучил материал, прежде чем заняться изготовлением костюма. Его голову вместо монтера украшала увеличенная магией коробка из-под шоколадных лягушек, заботливо украшенная разноцветной конфетной фольгой. Также фольгой был обильно украшен довольно криво трансфигурированный в чикитилью пиджак, надетый на праздничную рубашку с пышным кружевным жабо. Из-под штанов, превращенных в облегающие бриджи, выглядывали оранжевые гольфы, одолженные у Авроры. На гольфах можно было рассмотреть рисунок, состоящий из диковинных фигурок, более всего напоминающих беременных слизней, оснащенных оленьими рогами и свиными рыльцами. Аврора утверждала, что это подкустовые выползни, но ей, как обычно, никто не верил. Подходящей обуви не нашлось, потому Матадор выступал босиком, к некоторому неудовольствию хозяйки гольфов. Оказавшись на середине зала, Уизли эффектно взмахнул импровизированной мулетой, топнул ногой и крикнул «Оле!». Пивс от неожиданности выронил гнилопомидоровую бомбу аккурат на голову Корнелиусу Фаджу. Бомба растеклась по его прилизанным волосам мерзким красным пятном, но парень, кажется, даже не заметил этого, во все глаза глядя на выступление сокурсника. Уизли вопросительно посмотрел на Аврору, ожидая подсказки по сюжету. Та, стряхнув потрясение собственной гениальностью, сложным пассом волшебной палочки трансфигурировала директорскую кафедру в быка. Нужно было в этот момент видеть лица преподавателей, славы Мерлину, что господин директор отсутствовал на ужине, в его-то годы стать свидетелем акта вандализма над его любимой кафедрой. Бык вышел совсем угловатым, на его шкуре явственно проступала текстура полированного дерева. Также он имел три рога, на кончиках которых дрожали огоньки пламени. Это было творческое переосмысление Авророй подсвечника, стоявшего на кафедре. Уизли уронил челюсть, подобрал ее и, побледнев, снова взмахнул тряпкой. Бык издал боевое мычание и заскреб копытом каменный пол. Присутствующие повскакивали с места и стали озираться в поисках пути к отступлению, но взмахом волшебной палочки Аврора запечатала двери большого зала. Студенты забыли, как дышать, разглядывая импровизированную арену. Уизли на всякий случай сгруппировался, когда бык в три прыжка оказался возле него. Септимус понял, что ему пришел конец и зажмурился. Бык, к всеобщему удивлению, не стал бодать, а ласково, покошачьи ткнулся носом в его щеку и радостно завилял хвостом. Потрясенный Уизли рухнул в обморок. Бык, потеряв к нему интерес, повернулся в поисках новой жертвы. К его вязчему огорчению, дружить с ним никто не захотел, ученики с визгом разбегались. Фадж с красными разводами на голове, попавшись ему на пути, завизжал дурным голосом, чем напугал несчастное животное до того, что оно отпрянуло в сторону, опрокинув рейвенклавский стол. Кто-то из девушек визжал от страха, гриффиндорцы же, в основной своей массе, держались за животы, пытаясь унять истерические приступы хохота. Прюэт тыкал пальцем в сторону очнувшегося Септимуса и копировал его бравый обморок. Смеялась даже МакГонагалл. Слизеринцы очень медленно пришли к выводу, что происходящее не представляет опасности, и тоже начали хохотать. Том в ужасе смотрел на Аврору. Она, взяв себя в руки, вновь взмахнула волшебной палочкой в попытке трансфигурировать бесчинствующую кафедру, облизывающую попадающихся на пути студентов обратно. Вместо того, чтобы стать степенным предметом мебели, бык резко уменьшился в размере, огляделся и тоненько обиженно замычал. Муу, профессор Мерисот, до этого бегающая за быком, как за опасным темномагическим зверем, остановилась, взялась за бока и покатилась со смеху, глядя на это маленькое чудо магии. Абрахас, Джаконда, Элоис и Мередит громко аплодировали Авроре, отвешивающие поклоны на все четыре стороны. Грациозно прокрутив волшебную палочку в руках, она зачехлила ее обратно за ухо. «Потрясающе! Уизли, ты герой!» — крикнул Крауч. Бедный Септимус высунул голову из-за опрокинутого стола Рейвенкла, испуганно оглядел в голос смеющихся студентов, решил, что опасность миновала, и встал на ноги. «Муу!» — Уизли шарахнулся от мини-бычка в сторону, вызвав новый раскат хохота у всех студентов. Животное осторожно приблизилось и стало облизывать его яркие гольфы с беременными слизнями, так как до рук и лица уже не дотягивалось. Дамблдор, тихонько наблюдавший за творящимся беспределом из-за преподавательского стола, решил, что пора заканчивать этот спектакль и вышел в эпицентр разрушений. «Так, поиграли, и хватит», — твердо заявил он, доставая волшебную палочку. «Со мною остаются старосты, остальные — на выход. Директора в Хогвартсе нет, давайте не будем рассказывать ему о приключениях его любимой кафедры». Аврора очутилась рядом с ним, с улыбкой оглядела уходящих студентов, все еще смакующих особенно смешные моменты корриды, разыгравшейся прямо в стенах родного Хогвартса. Краем уха она уловила слова Джереми Милтона, объясняющего гриффиндорцам суть испанской забавы. «Получилось», — счастливо сказала она Дамблдору, расколдовывающему бычка. Они смеются. «Уинтер, я с тобой больше в шахматы играть не буду», — обиженно кинул обляпанный едой Уизли, окруженный друзьями, подружески издевающимися над ним в фирменном гриффиндорском стиле. «Может, партию в плюй камни?» «И в плюй камни не буду». Том остался помогать профессорам и эльфам убирать зал, он все поглядывал на очищающую пол заклинаниями Аврору. Она светилась от счастья. Глупышке удалось поднять настроение всем. «Мистер Нипперс, Англ Нипперс, мистер Кусачка, огромное спасибо моей подруге Иванне за помощь в юмористическом воплощении корриды. Если бы не она, то, боюсь, одна бы я не справилась. Том всего лишь хотел меня убить». Первокурсники, собравшиеся группкой возле главного входа в замок, чтобы выйти на улицу, разлетелись как кегли в разные стороны, когда двери с ужасающим лязгом распахнулись и ударились о стены, пропуская в Хогвартс молодого человека, несущегося на всех парах прямиком к лестнице в подземелье. За ним вихрем пронесся уличный ветер, заметая в холл ворох хлопьев снега, тающего у самого пола. Дети, переведя дух от внезапного появления Цигнуса Блэка, осторожно выглянули на улицу, словно ожидая, что вслед за ним на бешеной скорости пронесется Хогвартс-экспресс или стадо кентавров, издавая боевые кличи и потрясая копьями, но убедившись, что угрозы нет, решились выйти в пасмурный двор, уже покрытый тонким одеялом снега начавшегося снегопада. Не озаботившись отряхнуться и оставляя за собой мокрые следы, Цигнус распугивал встречных студентов и осыпал их моросью растаявших снежинок, летящих с его меховой мантии и шапки. Он даже не обратил внимания на ругань в спину от сварливой миссис Норрис, не терпящей беготни в коридорах школы. Комната Друэллы, принадлежавшая ранее профессору Гамбиту, располагалась в южной части подземелий. Цигнус едва не снес с петель дверь, пнув ее ногой. Он так ни разу не навестил Розер после того случая и замер от неожиданности, когда увидел перед собой незнакомую, совершенно не похожую на себя Друэллу. Сальные волосы были завязаны в неаккуратный хвост, из которого вылезали упрямые петухи, отчетливые темные круги под глазами и серый цвет лица, будто она измазалась в цементе, повергли его в ужас. Небрежно накрывшись клетчатым пледом, Друэлла, казалось, спала с открытыми глазами. Совершенно пустой взгляд был обращен вроде бы к зашедшему ее навестить Цигнусу, а может и сквозь него. Рядом с кроватью на тумбочке высилась стопка учебников и конспектов, к которым, можно было сказать с уверенностью, Друэлла и не притрагивалась. Затхлый запах давно не проветриваемого помещения ударил в нос, плюс ко всему здесь было очень холодно, а в камине едва горел слабый огонек, которого не хватало, чтобы согреть затхлое подземелье, где содержали пленницу. Цигнус решительно достал волшебную палочку и, сделав несколько несложных пассов, разжег камин, заставил распахнуться окна и наложил на них ветрозащитные чары. «Друэлла, привет», — безжизненно отозвалась она, глядя на него. «Что стряслось, Цигнус?» В открытую дверь буквально ввалился взмыленный после кросса Риддл. Он уперся обеими руками в дверные косяки и постарался отдышаться. «Карга сделала мне выговор за твою пробежку по Хогвартсу». Том оглядел друга с головы до ног. Он ожидал его возвращения еще в воскресенье, но сегодня был понедельник. С мантии Цигнуса капала талая вода, оставляя на полу небольшие лужицы. Он даже не подумал применить высушивающие чары. «Получилось, будто не веря в происходящее», — произнес Блэк одними губами. Том шумно втянул воздух, все еще пытаясь привести в норму дыхание. «Получилось? Что ты имеешь в виду? Говори же!» – нетерпеливо сказал Том, хватаясь за край мокрой мантии Цигнуса. Цигнус стянул с головы шапку, смял ее в руках, с трудом затолкал в карман и кинул взгляд на Друэллу, даже не пытающуюся вникнуть в суть беседы. Она сделала первое движение за встречу, вытянула босые ноги из-под пледа. «Вчера вечером отец отдал текстиль Гранд Мердоку Уилкису, Том. У нас получилось». В комнате воцарилось молчание, нарушаемое лишь тикающими на каминной палке часиками с рунами вместо цифр. Том сверлил Цигнуса недоверчивым взглядом, будто решаясь спросить, а не шутка ли это? Срок уговора истек вчера, и ночь для Ридла выдалась бессонной. Его комната находилась неподалеку, и он поневоле вслушивался в каждый шорох, доносящийся из коридора, опасаясь, что за Друэллой в любой момент придут авроры. Она со времени назначения старостами была его правой рукой в работе, да и вообще никогда не вызывала никаких негативных чувств. «О чем вы?» – нарушил тишину слабый голос Розер. «Ты свободна, Друэлла», – произнес Цигнус уверенно. «Уилкис не заявит в министерство, а твои родители сегодня подпишут чек, Хагвартс у тебя даже не отчислит». Реакция на его слова была медленной. Казалось, что осознание сказанного им продиралось сквозь вязкий туман недоверия. Взгляд ее потухших глаз постепенно менялся, рисуя на лице тени эмоций. «Это правда?» – спросила она почему-то у Тома. «Столько надежды». Тот неуверенно кивнул, он и сам не мог поверить в чудесное избавление. «Как же так вышло, Цигнус? Почему мистер Блэк изменил свое решение? Я и сам толком не понимаю, но ты не поверишь», – выглядел отец при этом очень даже довольным. И снова картинка не хотела складываться. «Я точно не знаю, но вчера перед этим он нанес визит мистеру Малфою в его поместье и вернулся в отличном настроении, будто подменили». Удивленно повысил голос он. «Насколько я помню, в субботу после встречи с ним отец находился отнюдь не в хорошем расположении духа. А тут, наконец, Том все понял и мысленно поаплодировал Луи Малфою, которому приспичило взять в оборот сразу двух аристократов со знаменитыми в Соединенном Королевстве фамилиями. Одним выстрелом двух Гриндиллоу. Луи как по волшебству разрешил проблемы какой-то там Друэллы Розер и извлек из ситуации огромную выгоду. Еще неизвестно, что ждет Уилкисов и Блэков, согласившихся на сотрудничество с этим хитрым человеком, хоть они и сами не промахи, но все равно стоит поблагодарить его за неслыханную щедрость души.